по буквам, а по губам. Громче, тише, мне все равно, я слышу, и не надо сто раз объяснять по слогам. Твоих слов пустота, словно мышь для кота. Поиграю в нее и под ноги брошу не то и не так, и опять на чердак. Ведь ночами на город отсюда хороший. Кот на крыше всем напоминает, что луна выше, выше, выше, выше. Кот на крыше и его подруга тишина. Тише, тише. Пустота, дождевая вода, не поймает ее ни одна преграда. Иногда будешь видеть на крыше кота, он следит за тобой, он всегда будет рядом. Кот на крыше всем напоминает, что луна выше, выше, выше, выше. Кот на крыше, его подруга тишина. Тише, тише. Кот на крыше, его подруга тишина.